народного депутата СССР Лукьянова, поскольку следствие уже располагает достаточно серьезными доказательствами его участия в заговоре ГКЧП. 360 голосами при 2 против и 28 воздержавшихся парламент дает такое согласие. Самого Лукьянова в зале нет, поэтому у присутствующих в зале депутатов и у телезрителей создалось впечатление, что бывший глава парламента уже арестован. 18:30. Депутат Белозерцев сообщает, что Лукьянов находится в своем кабинете и по монитору следит за ходом сессии. Председатель Совета Союза Иван Лаптев обещает во всем разобраться и покидает зал заседаний. По возвращению он информирует депутатов, что к Лукьянову уже прибыли следователи. Как же развивались события дальше? Об этом впоследствии рассказал сам Лукьянов и его близкие. Оказалось, что следователи нанесли всего лишь визит вежливости. Подтвердив, что он подозревается в причастности к путчу, следователи заверяют, что арестовывать его никто не собирается, и можно отправляться домой. «Зачем?» — искренне недоумевает Анатолий Иванович. «Арестуйте меня прямо сейчас, здесь!» Но следователи уже и след простыл. Никто не препятствует поездке Лукьянова на подмосковную дачу, где он прямо говорит своим близким, что его хотят довести до самоубийства. Но он такого удовольствия никому не доставит. Об этом же без обиняков заявила жена Лукьянова в телевизионном интервью несколько дней спустя. Как профессионалы, наблюдая за перипетиями ареста Лукьянова, мы лишний раз убедились, что начала действовать давнишняя схема приглашения к харакири, разработанная некогда в тиши цыковских кабинетов. Бывший многие годы хозяином одного из таких кабинетов, Лукьянов на сей раз угодил в тенета коварной схемы, но решительно отказался стать ее покорным заложником. Уж кто-кто, а он прекрасно знал, как нужно действовать в тех случаях, когда необходимо спрятать грязные концы в воду, заткнуть рот свидетелю, убрать с дороги соучастника преступления, который слишком много знает. В этом плане политическая мафия отличается от заурядной воровской шайки разве только одним. Уголовники убирают неугодных свидетелей без затей, а крестные отцы со Старой площади разработали для этих целей оригинальную изуверскую систему, характерные приемы и методы которой мы хорошо изучили, расследуя уголовное дело о коррупции в высших эшелонах партийно-государственной власти. Выстрел на улице Лопатина. Утром 15 августа 1984 года выстрелом в голову из пистолета системы «Браунинг» покончил с собой бывший министр внутренних дел Узбекистана Эргашев. Констатировав этот факт, местная прокуратура поспешила прекратить уголовное дело за отсутствием события преступления. Хотя подлинные мотивы самоубийства следствием установлены не были. Предсмертная записка Эргашева была написана по-узбекски. Приводим ее перевод. «Я абсолютно одинокий человек, сын бедняка, оклеветан Рашидовым и его шайкой. Милкумов, КГБ, Яхьяев, Архангельский и их люди на побегушках, Алимов, Музафар, Таджиханам Убайдула очень крупные деньги израсходовали, чтобы оклеветать меня. К этому присоединился замминистра МВД СССР Лежепеков, близкий друг Милкумова, и Мельник, начальник УК МВД СССР. Я честный член КПСС, марксист-ленинец, умер. Да здравствует КПСС, марксизм-ленинизм, да здравствует советский народ!